Глава 11. 5 минут. Щедрое предложение. Я смотрел на капитана, капитан смотрел на меня. 100 000 кредитов или 15 лет. Иногда разница между этими двумя исходами определяется первой фразой. Я выбрал правильную. «Какая контрабанда, товарищ капитан?» Он поднял бровь, едва заметно, всего на миллиметр. Для человека его породы это было эквивалентом театрального изумления. «Вот это?» — он кивнул на железу. «На столе, которое из твоего рюкзака». «Я вез это сдавать на базу». Тишина. Лампа гудела, где-то за стеной глухо хлопнула дверь. «Сдавать», — повторил капитан без вопросительной интонации. Просто попробовал, словно на вкус, и нашел его невкусным. «Так точно. Я столкнулся с группой браконьеров в джунглях. Трое. Они потрошили тушу самки ютораптора. Потом на них напал самец. Одного убил, двоих покалечил, затем ликвидировал обоих, когда они угрожали моей безопасности». Я говорил ровно, без эмоций, как пишут рапорты. Факты, хронология, минимум прилагательных. Язык, который особисты понимают лучше любого другого. «А железы?» — уточнил капитан. «Подобрал государственное имущество». Я кивнул на бордовый комок на столе. «Не оставлять же в грязи. Роскосмонедра за каждый грамм удавится. Вот я и проявил сознательность». Капитан смотрел на меня так, как опытный сапер смотрит на подозрительный предмет на обочине. С профессиональным интересом и здоровым недоверием. Он знал, что я вру. Я знал, что он знает. Он знал, что я знаю, что он знает. Старая игра. Вопрос только в том, кому выгоднее сделать вид, что все говорят правду. «Сознательность», — сказал капитан. «Похвально». Он снял латексную перчатку медленно, палец за пальцем, с аккуратностью хирурга. Положил перчатку рядом с железой, откинулся на спинку стула, сказав: «Допустим». «Я ждал. Когда тебя допрашивает профессионал, главное правило простое — не говори больше, чем спрашивают. Каждое лишнее слово — это патрон, который ты даешь противнику». Молчание затянулось, капитан рассматривал меня с тем ленивым вниманием, с каким кот рассматривает мышь, загнанную в угол. Не торопился, зная, что мышь никуда не денется, но мышь тоже кое-что знала. «Там еще коробка была», — сказал я, — «в рюкзаке с ампулами берсерка. Промышленная партия, 12 штук, если не ошибаюсь». Я смотрел ему прямо в глаза, не моргал, это был тест. Проверка на вшивость, если пользоваться терминологией, понятной обеим сторонам. Капитан даже бровью не повел. Лицо осталось таким же сухим, неподвижным, профессионально пустым, только серые глаза чуть сузились, и в их глубине мелькнуло что-то быстрое, как рыба в мутной воде. «Расчет». Он посмотрел на кучу вещей, разложенных на столе. Провода, батареи, платы, тряпки, нож. Посмотрел внимательно, будто пересчитывал. «Не было никакой коробки». «Действительно, нет никакой коробки», — согласился я на очевидный намек. «Видимо, ты выронил, пока по лесу бегал». Голос у него был ровный, ни тени сомнения. Я кивнул, медленно, понимающе. Вот и расклад, чистый, как свежая рана. 12 ампул промышленного берсерка перекочевали из моего рюкзака в карман капитана где-то между сканером на дежурке и этой комнатой. Профессионально, быстро и без следов. Видимо, не первый раз проворачивают подобное. И железы сейчас уйдут туда же. 50 000 за штуку, 100 000 за две. Плюс ампулы. Хороший вечер для особиста на фронтирной базе, где закон такой же гибкий, как резиновая дубинка. Вася был прав. Половина базы левачит, и этот в первых рядах. Меня это устраивало. Коррумпированный особист предсказуем, как минное поле со схемой. Знаешь, где что лежит, знаешь, куда не наступать. С честным было бы сложнее. Честный стал бы копать. А копать в моей истории было куда. Глубоко и с неприятными находками. Капитан сгреб обе железы со стола и убрал в нижний ящик. Ключ повернулся с сухим щелчком. Затем он открыл планшет в армейском противоударном чехле и начал листать. Лицо его не менялось, сухое, узкое, с теми же глубокими складками у рта. Лицо человека, который видел столько рапортов, что перестал удивляться содержимому. «Теперь по тебе», — сказал он, не отрывая глаз от экрана. «У меня в списке прибытия 50 голов расходника, одна не дошла. Списали в потери вместе с грузом и личным составом». Он поднял взгляд. «Ты должен быть мертв, Корсак». Слово «должен» прозвучало с легким нажимом. Не угроза, скорее, констатация неудобного факта. Мертвые не создают проблем и не таскают в рюкзаках контрабанду, а еще они не требуют оформления. «Я должен был лететь со всеми», — ответил я. «Но полковник Зорин лично пересадил меня в инженерный аватар. Старый трактор. Проверьте логи». «Зорин?» — капитан чуть наклонил голову. «Лично? Протекция?» «Нет». «А что тогда? За какие заслуги полковник Центрального управления лично возится с рядовым расходником?» «За боевые». Капитан помолчал, посмотрел на меня оценивающе. На грязь, на засохшую кровь, на правую руку, примотанную к телу проволокой. «Позывной?» «Кучер». Он не отреагировал на позывной, либо не слышал, либо умел не показывать своих реакций. Пальцы быстро забегали по экрану планшета. Я слышал такие тихие щелчки виртуальной клавиатуры и гудение лампы. Больше ничего, комната допроса была звукоизолированной. И тишина давила на уши ватной подушкой. «Связи с центром нет», — сказал капитан через полминуты. «Канал лег позавчера, квантовый ретранслятор барахлит, а приводный дублер перегружен из-за...» Он осекся, будто проглотил слово. «В общем, подтвердить у Зорина в данный момент не могу». «Из-за чистки. Массового удаления файлов перед комиссией. Ева говорила, трафик к серверам хранения вырос в 12 раз». Капитан еще раз посмотрел на экран. Хмурился, листал, тыкал, снова листал. «Ну, аватар ваш», — сказал он наконец. «Серийный номер совпадает. Класс, трактор, инженерная серия. Списан 3 недели назад, отправлен на утилизацию. По базе провести забыли». Он посмотрел на меня поверх планшета. В серых глазах читалось профессиональное раздражение канцеляриста, который обнаружил незакрытую графу в ведомости. «Сущий бардак». «Бардак», — согласился я. Капитан достал из ящика второй планшет, старый, потертый, с корпоративным логотипом на крышке. Включил, ткнул пальцем в экран и пододвинул ко мне. На экране мигал курсор в пустом текстовом поле. Все, что написано на таком планшете, потом уже не удалишь из системы. Он пододвинул планшет ко мне через стол. «Пиши объяснительную. Я такой-то выжил там-то, прибыл тогда-то, при себе имел. Ну, ты знаешь формат». «Знаю», — кивнул я. «Напишешь и свободен. Койку в казарме выпишем. Паёк поставим на довольствие. Обживайся». Он произнес «обживайся» тем тоном, каким говорят «отвали, только вежливее». Капитан поднял глаза. «Нет у меня времени обживаться», — сказал я. «У меня сын на Востоке 5, мне туда надо». Лицо капитана не изменилось, но что-то в атмосфере комнаты сместилось, как будто температура упала на градус. «Забудь». «Не забуду», — отрезал я. «Пятый сектор молчит», — капитан говорил ровно, без эмоций, будто зачитывал сводку. «Полная тишина по всем каналам. Туда даже разведдроны не долетают. Поле сбивает. Блокада». «Я в курсе». «Тогда ты в курсе, что туда соваться сейчас равносильно самоубийству, так что сиди ровно и жди». «Чего ждать?» «Решение руководства, когда и если оно будет». «Когда и если». Два слова, за которыми прятались месяц или никогда. Руководство базы, которое массово удаляет файлы перед проверкой, вряд ли горит желанием отправлять спасательные экспедиции в заблокированный сектор. У них свои проблемы, шкурные, конкретные, с конкретными сроками давности. Я потянулся к планшету, левой рукой ткнул в экран, вызывая клавиатуру. Пальцы легли на виртуальные кнопки, криво, неудобно, с непривычки промахиваясь мимо букв. Правая дернулась по привычке и отозвалась тупой пустотой. Мертвый кусок синтетической плоти на проволочной обвязке. Капитан проследил за моим движением. Кривое тыканье в экран одной рукой, дернувшееся правое плечо, гримаса, когда вместо отклика пришла тишина. «Мне ремонт нужен. Рука сдохла. Нейрочип в плечевом контуре выгорел». «Не положено». «В смысле?» «В прямом. Ты не на задании был. Ремонт аватара за пределами контрактных обязательств за свой счет. Получишь подъемный, починишься. Или в кредит залезь. Медблок принимает рассрочку». Он говорил это скучающим голосом, формулировка из методички, отработанная до автоматизма. Я отложил стилус, откинулся на стуле и посмотрел на капитана. «Исключено», — сказал я. «Что исключено?» «За свой счет исключено. Я не виноват, что меня запихнули в аватар, который на помойке валялся. Это не моя проблема». «А вот сейчас станет». Капитан перестал листать планшет, положил его на стол, медленно, аккуратно, и посмотрел на меня тем взглядом, которым безопасники смотрят на людей, начинающих говорить не то, что от них ожидают. «Нейрочип сгорел», — продолжил я, — «потому что он был гнилой. Кустарный ремонт предыдущего оператора, дешевые комплектующие, пайка на коленке. Аватар списан, отправлен на утилизацию, но почему-то оказался в строю с живым оператором внутри. Я это в объяснительной подробно распишу, с техническими подробностями». Я выдержал паузу не для драматического эффекта, а чтобы он успел посчитать. Люди его породы всегда считают проблему, решение, разницу между ними. «Комиссия из Москвы, говорите, едет?» — продолжил я. «Им интересно будет почитать, как списанная техника с живым оператором на свалке в джунглях оказалась. И кто за это отвечает? И по чьей халатности? Я 30 лет рапорты писал, товарищ капитан. Я умею писать так, что потом полгода разбираются». Тишина. Лампа гудела. Капитан смотрел на меня, я смотрел на капитана. Между нами лежал планшет с чистым листом, который мог стать либо скучный, объяснительный на полстраницы, либо детальным рапортом на 10 листов, от которого у руководства базы начнется изжога. Желваками на скулах капитан дрогнул. Один раз, другой, он стиснул зубы, медленно разжал. «Хрен с тобой», — сказал он. «Выпишу квоту на ремонт, разовую». «Спасибо, товарищ капитан». «Только руку, остальное чини сам». «Мне только руку и надо». Он открыл на своем планшете форму квоты, быстро заполнил и приложил палец к сканеру. Экран мигнул зеленым, подвинул планшет ко мне. «Медблок, корпус 3. Найдешь сам. И объяснительную мне до утра, понял?» «Понял», — кивнул я. Квота ушла на мой нейрочип автоматически. Я его подтвердил прием коротким сигналом в углу зрения. Я вернулся к своему планшету. Объяснительная заняла 5 минут, короткая, сухая, на полэкрана. Я Корсак РА, оператор аватара класса «Трактор», прибыл на базу «Восток-4» такого-то числа, преодолев маршрут от точки высадки до КПП, базы самостоятельно. При себе имел личное оружие, снаряжение и биоматериал, обнаруженный на месте ликвидации группы браконьеров для сдачи уполномоченным органам. Шнурка специально указывать не стал, как и многое другое. Одной рукой выходило медленно, пальцы то и дело промахивались мимо букв, но формулировки ложились сами, обкатанные 30 годами рапортов. За 30 лет службы я написал столько рапортов, объяснительных и докладных, что мог бы строчить их в темноте под обстрелом вниз головой. Собственно, почти так и происходило. Разве что не вниз головой. Формулировки отскакивали от мозга сами, привычные, обкатанные, как камни на дне ручья. Главное в объяснительной не что писать, а чего не писать. никаких подземных лабораторий, никакого берсерка, никаких мертвецов с информацией о Востоке-5. Чем скучнее документ, тем меньше вопросов. Я поставил подписи и поднял голову. «Со мной зверь был», — сказал я, — «траодон, мелкий, килограммов 15. Солдаты на КПП его захомутали и унесли. Куда?» Капитан забрал планшет, пробежался глазами по тексту, заблокировал и убрал в полку. «В техзоне у яйцеголовых», — ответил он, не глядя на меня. «Динозавры под защитой корпорации. Это парафия научного отдела. Я туда не лезу». В серых глазах мелькнуло что-то похожее на предупреждение. «И тебе не советую. Скажи спасибо, что не пристрелили. Ни звери, ни тебя», — закончил он. «Шнурок, мелкий дурак с янтарными глазами, который не убежал, когда мог, теперь сидит в какой-то клетке у яйцеголовых, голодный, испуганный и не понимает, почему его снова заперли. Потом его найду. Сначала рука, потом все остальное. Вали в медблок», — капитан уже смотрел в планшет, теряя ко мне интерес. «Как теряют интерес к решенной задаче. Оформляйся, вещи забирай». Я повернулся к столу, где лежала моя жизнь, разложенная на нержавеющей стали. Все, что осталось от половины суток в джунглях. Выпотрошенный рюкзак, пакет с электроникой, батареи, мотки проводов, фонарик, нож в ножнах, сухпай, помятый и перемазанный чем-то темным, патроны в магазинах, трофейный АК-105М с поцарапанным цевьем и замотанный изолентой прикладом, грач в кобуре, трофейный Байкал, разгрузка грязная настолько, что определить ее первоначальный цвет мог только криминалист. Желез на столе не было, они уже лежали в ящике за поворотом ключа в новой жизни. Ампул берсерка тоже не было, их никогда и не существовало, если официально. Капитан смотрел, как я сгребаю вещи в рюкзак, равнодушно, без интереса. Наружу я глазом не повел. Негласные правила фронтира. Что добыл в бою, за исключением запрещенного списка, то твое. Автомат, пистолеты, патроны, инструменты выживания. Корпорация не возражала, когда расходники вооружались за свой счет. Меньше расходов на экипировку. Я закинул рюкзак на левое плечо, тяжелый. Килограммов 20, и без правой руки баланс тут же сместился, потянув тело в сторону. Я компенсировал наклоном корпуса и вышел из кабинета, не оглядываясь. В коридоре молодой служивый в заляпанной робе ползал на коленях с тряпкой, натирая бетонный пол до невозможного блеск. Он поднял голову, когда я прошел мимо, и я увидел красные от недосыпа глаза и выражение лица, знакомое каждому, кто служил. Выражение человека, который третий час драет пол, зная, что через час по нему пройдут 40 пар грязных сапог, и все начнется сначала. Дальше по коридору двое солдат тащили ящик. Тяжелый, зеленый, с армейской маркировкой. Один из них, широкоплечий ефрейтор, с мокрым пятном пота на спине, матерился сквозь зубы. Второй, худой и длинный, просто молчал и тащил. У стены третий подкрашивал кисточкой какую-то трубу, веселый голубой цвет, совершенно не сочетающийся ни с чем вокруг. Мазки ложились неровно, краска капала на пол, на свежую мастику, но это никого не волновало. Главное, чтобы комиссия увидела, что труба покрашена, что под краской ржавчина комиссию обычно не интересует. Я шел по коридору, и на меня косились. Грязный аватар класса трактор с одной рабочей рукой, в залитой кровью машинным маслом одежде, с рюкзаком на плече и автоматом за спиной. Картина, прямо скажем, не для парадного смотра. Но никто не остановил, не окликнул, не спросил документы. Раз вышел из кабинета особиста на своих ногах, значит, прошел проверку. Значит, мне можно здесь находиться. Логика фронтира простая и безотказная. «Маршрут построен». Голос Евы зазвучал в голове с привычной деловитой бодростью. «Медблок в секторе Б, корпус 3. 140 метров, два поворота. Квота на ремонт уже подтверждена в системе. Капитан провел оперативно, надо отдать должное». «Или хочет побыстрее от меня избавиться», — мысленно ответил я. Тоже вариант. В любом случае, нам повезло, кучер. Это не везение, это наглость. Тонкая грань. Ева помолчала секунду. Кстати, твой пульс повышен, мышечный тонус снижен на 37% от нормы. Уровень питательных веществ в биосинтетических тканях критически низкий. Ты, если по-простому, падаешь с ног. Я в курсе. Просто информирую. На случай, если ты решишь по дороге еще кого-нибудь придушить проволокой или подстрелить, рекомендую сначала поесть. Я промолчал. Она была права, это раздражало больше всего. Коридор повернул направо, стены здесь были чище, панели новее, лампы горели, все до одной. Сектор Б явно считался приличным районом в этом бетонном муравейнике. На стенах появились указатели. Медицинский блок, стрелка вправо, научный отдел, стрелка прямо, техзона, стрелка вниз, с красной пометкой «Доступ ограничен». Техзона. Где-то там шнурок. Я пошел направо. Двери медблока были белые, яркие, чистые, стерильные. Они смотрелись в грязных коридорах базы «Восток-4», как выходной костюм на грузчике. Красный крест на матовом стекле, подсвеченный изнутри мягким светом. Считыватель карт сбоку и большая круглая кнопка с надписью «Вход». Над дверями бегущая строка, медицинский блок, прием операторов с 7:00 до 22:00. Экстренные случаи круглосуточно. Я посмотрел на часы в интерфейсе Евы. 23:47. Прием закончен почти 2 часа назад. Ну, значит, у меня экстренный случай. Мертвая рука на живом теле достаточно экстренна для кого угодно. Я нажал кнопку. Двери разошлись с тихим шипением, впуская меня в другой мир. Воздух ударил по рецепторам сразу, целым букетом. Озон, антисептик, что-то химически сладкое, знакомое по земным госпиталям. Прохлада после коридорной духоты почти ледяная, свет ровный, рассеянный. Без мигания и гудения люминесцентных ламп. Пол не бетонный, а выложен белой плиткой, чистой, без единого пятна. Стены светло-серые, гладкие, без панелей и труб. Я ожидал увидеть уставшего военврача, немолодого мужика с погонами майора медицинской службы, с мешками под глазами и запахом спирта. Или старого киборга с механическими пальцами, пропахшего формалином. Стандартный набор фронтирной медицины. Но за стойкой стояла девушка. Блондинка. Волосы собраны в тугой узел на затылке, но пара прядей выбились, мягко обрамляя лицо. Медицинская форма белая, накрахмаленная, сидела так, будто ее шили по индивидуальным меркам. Под халатом угадывалась фигура, которая не имела никакого отношения к военной медицине и категорически противоречила всему, что я знал о фронтирных базах. Глаза голубые и яркие, со строгим, усталым выражением человека, который работает двойную смену и не собирается это скрывать. Она повернулась на звук дверей, окинула меня взглядом, быстрым, цепким, профессиональным. Грязь, кровь, примотанная рука, автомат за спиной. Все считала за секунду, как сканер на дежурке. «Прием окончен», — сказала она. Голос ровный, спокойный, с той усталой категоричностью, которая не подразумевает возражений. «Ждите утренней смены». Я стоял на пороге, и двери за моей спиной медленно закрывались с тихим шипением.